Глава 6. Расчетное время прибытия флота Миры — 1 час 15 минут, доложил мне оперативный дежурный со своего поста, после чего сел на свое место, чтобы продолжить сбор информации. Прошло примерно 10 суток, как и предполагали. Мира практически добралась до системы Паук быстрее расчетного времени. Наступила пора аномалий гиперсветовых коридоров, из-за чего сейчас перемещение стало быстрее. Но скоро карта изменится. Не сильно, но некоторые пути исчезнут насовсем, а могут появиться новые. Связано это как-то с циклом активности черной дыры в центре галактики, либо снова какую-то особо крупную звезду сожрала, и такое может быть. Вместе с этим, пока Мира с первой наемнической армией, странно звучит, но вместе с тем это наша гордость, пробиралась к Пауку, мелкие отряды установили контроль над остальными системами в том направлении, и, можно сказать, большая часть систем добровольно переходила под наше управление и защиту. Но некоторых пришлось убеждать силой, даже штурмы станции устраивать, устраняя все управление внутри. Только потом свое выставлять придется, пускай Фрай этим занимается. За мной глобальные вопросы все же. Для местечковых свои должностные лица есть. За другим направлением мы пока наблюдали. Там систем, которые нужно было взять под контроль, было не так много, но они были. С некоторыми начали просто договариваться, устанавливали связь. Они были согласны встать под наш протекторат. Некоторые шли сразу в отказ, но область нашего влияния росла быстро. За 10 дней, в течение которых перемещалось между системами мира с армией, количество систем под нашим контролем увеличилось в 2 раза точно. «За год таких успехов не добились», — усмехнулся я, проговорив себе под нос. «За это время нам поставили то, что обещали. Я не сомневался в наших партнерах, которые тоже решили начать интегрироваться в нашу систему. Меньше бумаг, меньше заморочек, меньше бюрократических моментов, больше скорость производства. Плюс мы сможем легально за счет нашей же добычи начать строить новые заводы, что позволит еще быстрее ускорить процесс производства. Если уж говорить совсем на чистоту, то производство модулей для строительства уже давно началось. Что-то лежит на отдельных складах, так что мы уже давно готовы к тому, чтобы стать не просто наемнической организацией, а мелким государством внутри государства, и пока у нас есть такая возможность, я буду к этому стремиться. Вместе с этим нам полностью удалось интегрировать Грега, создав новую службу. Первые миссии уже начали выполняться, уже часть целей, которые нам сильно мешались, была устранена. Большая часть из них на нашей планете. Увы и ах, предателей там было полно. Они начали вскрываться вместе с расследованием Фелиции. Расчетное время прибытия флота первой армии — 60 минут. Тут же доложил другой оперативник, когда они сменились. А я даже не заметил, как-то тихо они сменяют друг друга. «Спасибо», — на этот раз ответил я, сев поудобнее в своем кресле. «Какие силы противника в системе?» «Было проведено усиление группировки». «Так точно», — ответил этот же служака. «Раньше была лишь небольшая группа прикрытия, способная уничтожить только несколько групп пиратов. В данный момент там находится 3 эсминца и более 50 корветов. Точное число определить невозможно ввиду слабости разведывательной сети, развернутой в данный момент». «Особо большой опасности не представляют», — хмыкнул я себе под нос. «Но часть корветов точно будет уничтожена». «Кстати, у нас же вроде теперь все корветы сразу включают в себя спасательные капсулы, так ведь?» «Да», — ответил Фрай. «Лично вносил изменения в чертежи, так что пилот со стрелком с высокой вероятностью останутся целые и невредимые. В них уже даже установлены слабые маневренные двигатели, так что смогут покинуть поле боя, чтобы не попасть под горячую руку». «Это хорошо», — улыбнулся я, — «ибо человек, как бы грубо это ни звучало, самый важный ресурс». «Кстати, что с финансами?» «Грубо сказать», — спросил он у меня с кислой миной, на что я нахмурился и медленно кивнул. «Жопа у нас с финансами. Больше нет тех, кому мы можем поставлять оружие. Все связи после начала войны оборваны. Нужно что-то делать, причем срочно. И я вижу только один выход из этой ситуации». «Какой?» «Налоги», — поджал он на миг губы. «Сейчас они никуда не уходят. Все планеты и станции оставляют деньги у себя, а раньше они уходили в совет, которого нет». «Которого нет», — подтвердил мои слова он. «Если вернуть ту же налоговую ставку, которая была, всю ту же систему завязать на наш финансовый отдел», — задумался я на миг, подсчитывая в голове количество заселенных планет, «то сможет это компенсировать все убытки, которые в данный момент идут?» «Вполне», — кивнул он. «Если говорить объективно, то сможем содержать полноценные 10 космических армий текущего состава, даже больше, плюс больше 30 космическо-десантных, численность которых будет составлять примерно 10 тысяч человек. Кстати, сколько их уже у нас?» — на всякий случай уточнил я. «Но если считать вместе с тем, которые проходят тренировки, то 5. Если уже готовых к сражению, то 2. Осторожно говорил Фрай, явно точно не зная этой информации. «По крайней мере, это то, что я в последний раз слышал». «Ну, пока достаточно», — улыбнулся я. «Ведь одна десантная армия — это не только люди. Там еще и различной техники полно. А сколько ботов, сколько воздушных атакующих средств. Так что на одну небольшую колонию такой армии, как мне кажется, вполне хватит». Фрай усмехнулся, а потом отправил мне один файл. Оказывается, пока всем управлял он с моей сестрой, уже были проведены 3 десантно-штурмовых операции, и каждый раз потери составляли примерно 3% от численности армии, при этом 200-х было не более чем 0,5%. А все из-за того, что 10 тысяч человек в армии — это практически 100 тысяч ботов, которые завязаны на импланты бойцов. Сотни тысяч воздушных ударных средств различных размеров, ну и пара тысяч гусеничной и колесной техники. Гравитационная была, но она находилась в резерве, ибо она была буквально золотой, если не бриллиантовой в производстве. Таким лучше не раскидываться лишний раз. Схемы боев тоже были довольно интересные. Раз нас больше не сдерживали никакие законы, мы дали послабления для боевых тактических ИИ, чтобы они помогали нам составлять рисунок боя и своевременно менять тактику, да даже стратегию. Это помогало нам во всех случаях боестолкновений. Да даже прогнозирование боев стало на высшем уровне. И скин угадывал, когда на наши войска может быть совершено нападение, с точностью до 80%, 4 из 5 случаев. Это прям много. 30 минут до выхода из гиперсветового коридора», — прозвучал доклад дежурного. «Передовые корветы уже вышли и в режиме маскировки начали наблюдение за будущим полем боя. В данный момент противник совершает переброску сил к месту выхода нашего флота. Попытается устроить ловушку. Если будут пытаться делать минные заграждения каким-то образом, поставь задачу разведывательным корветам уничтожить их и тут же отступать», — приказал я оперативнику, который кивнул, спросил разрешения сесть и начал связываться с разведкой флота Миры. «Когда прибудет авангард, пускай сразу вступают в бой, но при этом стараются выдерживать дистанцию, оттягивать корабли противника от коридора». «Есть!» — прозвучал бодрый ответ все того же человека. Схему боя предположить было сложно. Даже учитывая, что у противника сил примерно в 2 раза меньше, чем у нас, нам может достаться. Да, в данном случае за нами численный и технологический перевес, но это не так надолго. Все же за пределами системы «Паук» могут быть и другие корабли противника, которые мы банально не видим из-за туманностей. Да, что-то по сарафанному радио можем узнавать, но далеко не все. Поэтому сейчас Виктору с его начальником разведки была поставлена задача из существующих элементов разработать разведывательный спутник, который можно было бы разместить во всех наших системах. Это очень и очень важно, как по мне. Мы должны видеть все на несколько систем вперед, чтобы подготавливаться к ударам противника. «Оборонительная станция в сопровождении охранительной группы готова к выдвижению», — последовал еще один доклад. «Расчетное время прибытия в систему «Паук» — 8 дней. Аномалии усиливаются. Вероятность разрыва существующих цепочек есть?» — на всякий случай уточнил я. «Данной информации нет», — немного осторожно ответил докладывающий. «Наших сил не хватает, чтобы рассчитывать такую информацию. Для этого, командор, требуется отдельный научный отдел». «Где бы его еще взять?» — усмехнулся я. «Ладно, спасибо. Присаживайся. Разберемся. А станция пускай отправляется. Надеюсь, ее сборка много времени не займет. Насколько знаю, примерно сутки. Может, двое, нахмурился Фрай. Но к обороне она уже будет готова частично через 12 часов. Первые модули как соединятся, как будет подано достаточное питание для орудий, так и будет уже достаточно сил для обороны. Я улыбнулся. Нам удалось даже немного улучшить станцию, заменить два средних орудийных модуля на один большой. Да, потребовалось круглосуточно работать на модуле станции, но оно явно того стоило. Тяжелым кораблям будет не по себе от такого сюрприза. Дальше мы будем наращивать возможности станции для уничтожения крупных целей. Для мелких у нас на ней орудий полно. 15 минут, проследовал очередной доклад. Авангард вышел из гиперсветового пространства. Приказ на оттягивание сил противника поступил. Они подтвердили начало его выполнения. Отлично, кивнул я. Следите за этим. Как прибудет командующая флотом Мира Ли, тут же передайте ей эту информацию, чтобы она не думала, что часть ее флота самостоятельно начала сражаться с противником. А то был у меня один командир. Вечно что-то делал, отдавал приказы нижним звеньям, а более высоким не сообщал. Такая жопа была. Последние слова я проговорил себе под нос. «Не забывайте вести электронную справку о потерях», — снова напомнил я старшему оперативнику, который докладывал на этот раз. «Если вдруг система тупить начнет, и информация проваливаться не будет, все же у нас она свежеразработанная». И за последнее нужно благодарить Виктора с его уже супругой. Когда они успели обвенчаться, я ни сном, ни духом, но факт остается фактом. Даже мы с Фелицией не успели пожениться официально. Только сделал предложение, а они вон, уже супруги. Но это им вообще никак не мешает работать. Мне даже кажется, что они наоборот, стали более усердными. Хотя Ульяна меня пугает, если честно. Никогда не привыкну к ее глазам и неестественной кожи. «Скучаешь?» — подсел ко мне в соседнее пустующее кресло Грег, улыбаясь, что было для него не совсем естественно. «Еще бы!» — фыркнул я. «Думал, что смогу следить за боем и корректировать его при необходимости. А тут еще о финансовых вопросах думать приходится. Обеспечении, армии и все такое. Никогда на одной цели сосредоточиться не дают». «Ну, я пришел еще немного хаоса внести в твою работу», — улыбнулся еще шире он, буквально скалясь от удовольствия. «Что такое?» — еле сдержал я, исходящий из глубины души стон. «Все для операции готово», — спокойно проговорил он, сведя вместе брови в своей любимой манере. «Но я там должен присутствовать, причем сразу в двух местах почти одновременно, благо на одной планете». «Иначе наследники могут не согласиться подыграть нам, а их гвардия может на нас напасть. Я ключевой персонаж, по крайней мере, таково требование глав обоих кланов». «И когда ты отправляешься?» — уточнил я на всякий случай. «И главное, на чем? Сейчас ты в любой системе можешь наткнуться на флот Греев, который разорвет одиночный неизвестный корабль в клочья». «Ты думаешь, что у меня нет своих специальных кораблей?» — усмехнулся Грег. «Есть». Тут же снова спокойно сказал он. «Корвет класса «Наутилус». Отличная скрытность. Пока работает двигатель, постоянно в режиме невидимости. Орудий почти нет, только несколько автопушек и две ракетных установки. Но это компенсируется невероятно огромной скоростью и минимальным воздействием на гиперсветовой коридор. Так что даже возмущение можно принять за естественные флуктуации. Но схему не дам. У меня ее нет у самого». «А самих кораблей сколько?» — задумчиво уточнил я. 10. Грустно, причем явно, — ответил бывший СБшник. «Все отправятся на задание. Один для наших целей, второй для их сопровождения. Все же, куда аристократы без кучи подданных? На остальных я со своими отрядами захвата. На связь выходить не будем вообще. Начало выполнения, скорее всего, завтра. Но этого лучше не знать никому, даже тебе». «Да, пускай знают, что такое планируется, но когда и какими силами, вот тут пускай разведчики врага гадают». «Кстати, по разведке врага», — перевел я с него взгляд на тех, кто работал в главном зале. «Много к нам народа пытались заслать, много спящих предателей удалось обнаружить». За последние 3 недели, ну, примерно человек 50 на этой станции. Довольно быстро он дал ответ. Парочка при этом оказалась на весьма высокопоставленных должностях ранее. Зачем они решили согласиться на смертельную авантюру, я не знаю. Ну и тот, которого ты прилюдно застрелил, кстати, действенно, затихли в данный момент. Может, и отследить не сможем, но, по крайней мере, перестали палки в колеса вставлять. Может, иногда и следует устраивать такие прилюдные казни, — тихо проговорил я, на что Фрай посмотрел на меня, как на безумца. Что? Во время войны законы другие, с волками жить, поволчьи выть. Боги, опять ты со своими пословицами, — закатил он глаза. Не буду в это вникать, главное, чтобы это не мешало работать. «А тебе поможет избавиться от тех, кто мешает работать», — серьезно проговорил Грег. «Например, у одного устраненного были планы уничтожения базы данных. Твоей, Фрай, базы данных. Представь, сколько бы информации пришлось, по крайней мере, заново туда заносить. Я тебя знаю, у тебя свыше 3 десятка резервов, но все же...» «Ладно, ладно», — раздраженно ответил он. «Я понял». «Делайте свое дело, я буду делать свое». «То-то же», — хмыкнул Грег. «Ну так что по поводу кораблей? Зачем?» — спрашивал. «Хочешь увеличить их количество в обозримом будущем?» Облокотился я на подлокотник с той же стороны, по которую находился и Грег. «Допустим». Медленно, очень медленно кивнул он, а в его взгляде было невероятно много недоверия. «После выполнения миссии необходимо будет один корабль передать в бюро изучения нашим... друзьям. Корпорации», — чуть тише начал говорить я. «Все равно они скоро станут частью нас, так что это будет внутренним делом организации. Что на это скажешь?» «Перспектива действительно заманчивая», — взялся он пальцами за подбородок. «Подумаю». «Скорее всего, после того, как они полностью интегрируются в нашу систему и станут твоими подчиненными, буду ждать более точного ответа», — протянул я ему руку, которую он тут же пожал. «Все мы только выиграем от этого. Учти этот момент». Он кивнул, после чего встал и удалился. Все же он был в своей манере. Всегда уходил, не попрощавшись. Ну и фиг с ним. Через 2 минуты Мира выйдет из сверхсветового коридора, и там начнется самое веселье у нее. Я буду пристально следить, ибо это первый бой нашей армии. Первый и самый важный, ибо сейчас мы начнем показывать свою силу не только в обороне, но и в нападении. Это, возможно, подарит нам еще большую отсрочку до большого боестолкновения с Греями. Время покажет».